Глава 37. Луиза взмахивает копной из сине-черных волос, лукаво осмотрев меня с ног до головы. «Хорош разводить панику. Не грузимся. Радуемся и машем, весело подпрыгивая до потолка. Ты представляешь, какого вы шороху наведете, когда ты под ручку с Ривзом придешь на бал? Это будет бомба! Рванет так, что отголоски в дальних уголках штата слышны будут». «Лу, а ты уверена, что сейчас меня именно поддерживаешь, а не заставляешь уписаться от страха?» Смеюсь я в ответ на шутку, в которой очень много правды. «Да ладно, все путем. Где наша не пропадала? Сейчас главная тема и вопрос жизни и смерти для тебя состоит в извечном «что надеть?» «Шит!» — выдыхаю я, не в силах сдержаться. «Мне нечего надеть». «О, как ты оригинальна!» — отвечает подруга. Озвученный вопрос действительно вводит меня в ступор. «Мне на самом деле нечего надеть, и это не образное выражение. У меня не слишком богатый гардероб, и в нем точно нет одежды для подобного мероприятия, и свободных денег едва хватит, чтобы купить обувь в обычном магазине, не то что подходящее платье». Увидев отголоски проскользнувшей паники на моем лице, Луиза резко произнесла: «Без нервов, спокойно, не паникуй». Вся ситуация явно веселила мою подругу, выдающую перл за перлом. «С этим я тебе помогу. У меня есть одно платье, которое может подойти. Конечно, не ахти, что не люкс, но лучше, чем твое ничего». Я наблюдаю, как Лу подошла к своему шкафу и достала яркое бирюзовое вечернее платье в пол в блестках, которое идеально подходило типажу жгучей брюнетки. К нему она подобрала клатч и босоножки на огромной шпильке. При виде последних мои брови взлетели в удивление. Я никогда не носила каблуков. И с непривычки надеть подобное, да еще и умудриться как-то передвигаться, для меня это нереально. В целом весь комплект безупречно продуман и идеально подходит Луизе. «Примеряй. Побуду феей крестной для Золушки». Я смотрела в блестящие оливковые глаза и не знала, что ответить. Луиза поражала меня своей добротой и сердечностью. Вспыльчивая, яркая, пылающая идеями. Надежный друг и опора в этих зыбких стенах. Сколько часов она провела, занимаясь со мной, разъясняя непонятный материал, заставляя идти вперед и не сдаваться под гнетом пробелов в целых пластах знаний. Вот и сейчас она, не задумываясь, отдает мне свое платье. Но было одно существенное «но».